Писатель «Мамин сибиряк» рассказывает о недоумении ставшего петербургским чиновником жителей Сибири, когда приехавший земляк произнес перед ним следующую фразу на уже забытом чиновником родном сибирском диалекте. «Лонись мы с братаном, сундулей тенегусом, хлыном хлыняли», и объяснил, что это на чисто русском, только сибирском языке означает. «Вчера мы с двоюродным братом неторопливо ехали в отлогую гору верхом, сидя вдвоем на одной лошади». В этой фразе, конечно, областные словечки подобраны с чрезмерной щедростью. Но вы и сами понимаете, что получится, если мы будем книги, предназначенные для чтения в любой части нашей великой страны, уснащать то псковскими, вроде «мяклыша» белой бабочки, то лужскими, наподобие глагола «гнетить», «жечь» или «достогнать», «догнать» местными словами. Их поймут под Псковом и в Луге, но перед ними встанут в недоумении рязанцы или тверяки. Вместо того, чтобы служить средством общения между людьми всех областей, язык наших книг станет серией загадок для каждого человека. Вот почему право на введение таких местных слов в общерусский язык мы можем предоставить только крупным мастерам слова, писателям. Они знают ему меру и будут делать это лишь там и тогда, где и когда новое слово обогатит, а не затмит и не засорит общерусский язык. Опасность засорения языка диалектизмами таким образом не очень велика. Получая образование, сталкиваясь с книгой, газетой, ораторскими выступлениями, каждый из нас начинает стараться говорить как все и сам вытравляет из своей речи областные словечки своего детства. Хуже обстоит дело с другим слоем языкового мусора, с так называемыми варваризмами. Еще в середине XVIII века поэт и драматург Александр Сумароков написал небольшую пьесу «Пустая ссора». В ней действуют щеголи того времени и их подруги, модные дамы. Вот каким языком изъяснялись эти тогдашние стиляги. Деламида. «Вы так флатируете мне, что ж невозможно, Дюлиш. Вы не поверите, что я вас одарирую. Деламида, я этого, сударь, не меритирую. Дюлиш, я думаю, что вы достаточно ремаркированы быть могли, что я опре вас в конфузии. Деламида, я этой пансе не имею, чтобы в ваших глазах эмабль имела». Русская речь все время перебивается у них иноземными словами, странными гибридами французских корней, немецких суффиксов и русских окончаний. Флатировать – льстить, одарировать – обожать, пансе – мысль и тому подобное. Это было как раз то время, когда русское дворянство баловалось французским языком, предпочитая любое родное слово заменить чужестранным. Сумароков резко возражал против этой порчи русского языка. «Взращен дитя твое и стал уже детина, учился, научен, учился, стал скотина». Французским словом он в речь русскую плывет, солому палию, обжектом вид зовет, и речи русские ему лишь те прелестны, которые на Руси в ролям одним известны. Любопытно, что язык, отбросив слово «палия», французское «паль», как ненужный дубликат русского «солома», сохранил для обозначения светло-желтого, соломенного цвета выражение «палевый». И в другом месте. Другой, не выучись так грамоте, как должно, по-русски думает, всего сказать не можно, и, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь, языком собственным достойну только сжечь. Так писал Сумароков в стихах, добавляя в прозе, что слова немецкие и французские нам не надобны, кроме названий таких животных, плодов и прочего, каких Россия не имеет. Восприятие чужих слов, особенно без необходимости, есть порча языка. Возразить на это нечего. Через 70 лет после Сумарокова Пушкин повторил его мысли. Сокровище родного слова, заметят важные умы, для лепетания чужого пренебрегли безумно мы. Мы любим мус чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Порог употребления ненужных иноземных слов, а это и есть варваризмы, не исчезал. Он только видоизменялся и принимал другие формы. В 20 веке уже никто не баловался поминутно французской речью, но возникла мода поминутно употреблять всевозможные ученые термины, позаимствованные из чужих языков, причем нередко без достаточного понимания их значения и смысла. Дошло, как это ни странно, своеобразное языковое кокетство и до наших дней. При этом самой худшей формой его и сейчас является употребление иностранных слов, смысл которых не ясен говорящему. В 20-х годах один завклуб хвастливо приглашал меня в свой клуб, уверяя, что с тех пор, как он начал там работать, клуб стал образцовым, доведен, можно сказать, до высшего вакуума. Слово «вакуум» по-латыни обозначает абсолютную пустоту. Я страшно удивился и не сразу сообразил, в чем дело. Клуб был при большом заводе, изготовлявшем воздушные насосы. Инженеры нередко хвалили свою продукцию, замечая, что насосы эти дают высший вакуум, и незадачливый зав решил, что слово «вакуум» равносильно слову «качество».